Глава 44. Наша с Эласдером свадьба была назначена через месяц. Требовалось время, чтобы Вистариус оплакал погибшую Эллири. Из родных у Аби остался только дядя, который и воспитывал ее после смерти отца. Узнав о гибели племянницы, дядя Аби горевал недолго. У него было 5 своих дочерей, отчаянно нуждавшихся в мужьях. В этом хорошим подспорьем стали посланные Эласдером изысканные ткани и шкатулки с драгоценностями. «Это не вернет Аби, но сделает жизнь ее родных легче», — сказал он, запечатывая письмо и отдавая его гонцу. В течение этого месяца я редко видела Эласдера, но он часто летал на восток, чтобы убедиться в том, что завеса крепка и Вистариусу ничего не угрожает. К тому же необходимо было проследить, чтобы во всех провинциях был посажен новый урожай. Эласдер день и ночь отправлял и принимал депеши, и хотя мог бы переложить эти обязанности на плечи помощников, предпочитал лично отвечать наместникам. Сообщения приходили довольно оптимистичные, спешно засевались поля, и урожай обещал взойти богатым. Во время отсутствия Эльдена я навещала советника. Действие еженики закончилось, и лорд Освальд пришел в себя. Мы с Эласдером решили, что он должен знать всю правду о случившемся. Советник лишь качал головой, слушая нас. Фрей, наотрез отказавшийся возвращаться в цветущие сады, пока не состоится свадьба, присутствовал при разговоре и вставлял свои 5 копеек. Стоило лорду Освальду узнать про еженику, он смеялся так, что долго потом не мог откашляться. «Вот в чем дело. Проснувшись, я, помнится, удивился тому, что давно не спал столь сладко. Эльдон тоже», — расхохотался Фрей. «Флик!» — подтвердил цветочный дракончик. Советник почесал его грудь пальцем, и тот довольно пискнул. Мы с Эласдером понимали, что еженика не спасла лорда Освальда, а лишь отсрочила неизбежное. От старости и времени нет действенных средств ни в одном из миров. Природа хоть и жестока, но разумна, и мы старались просто наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе с советником. Я всей душой полюбила беседы с лордом Освальдом. Он, обладая поистине удивительными знаниями, без устали рассказывал о Вистариусе, давал советы по управлению и наставлял меня. Я многое успела от него узнать за оставшееся до свадьбы время. В свою очередь, я иногда развлекала советника рассказами о том мире, из которого прибыла. «Тебе повезло, сынок». Однажды, когда мы вдвоем с Эласдером были у него, сказал лорд Освальд. «Теперь я спокоен». За 3 дня до свадьбы я, Эласдер и Фрей посетили цветущие сады. Совет старейшин вернул Фрею его силу, и страж просто раздувался от гордости. Лу была ошарашена известием о том, что не знала секрета Аби, но постепенно приходила в себя. Феечки запретили большие дозы нектара, и Фрей тщательно следил за ее рационом, чувствуя свою вину. Ри, фею Фелиции, наказали, лишив могущества. В благоухающих, цветущих садах нас встретила госпожа Кассия. В ее тонких пальцах покачивался медальон Хильды. Около дриады велась фея в серебряном платье. «Ты уверена, что хочешь этого?» — спросил меня Эласдер. Я кивнула. «Приветствую, Эйли и Эльден», — тоненько произнесла фея. «Ты поправилась, Эйви?» — на всякий случай уточнила я. «Мои силы почти восстановились», — деловито кивнула феечка. Несмотря на ее заверение, она казалась тоненькой, как семечко одуванчика. «Тогда ты поможешь мне?» «Помогу, Эйли, ведь вам я обязана спасением». «Я рассказала, что требуется», — напевно произнесла госпожа Кассия. «Хильда не просила о подобном. Думаю, ей даже в голову это не приходило, но часто просила Даффи», — добавила Айви. «Неужели?» Феечка кивнула, тряхнув каштановыми хвостиками. «Она любила наблюдать за вами, когда Хильда спала или уходила к соседке. Даффи говорила, что у нее букеты получились бы куда как лучше, чем у вас. Да и заем на магазин цветов она бы уже давно выплатила», — проговорила Айви, потом округлила и без того большие глаза и виновато выпалила. «Простите, Эля!» Ладошки ее поспешно легли на рот. «Ничего страшного, всегда есть кто-то лучше и умелее нас», — — улыбнулась я. «Приступим», — произнесла Дриада. «Фрей», — обратилась Айви к фее, — «мне понадобится и твоя пыльца тоже, ведь ты был связан с Элей». «Без моей пыльцы никуда, детка», — нахально ответил тот. Госпожа Кассия раскрыла медальон, и Айви с Фреем вдвоем поднялись выше и замерли над ним. Стоило пыльце попасть на половинки медальона, он взмыл вверх, а затем из него полыхнул яркий свет. Через мгновение в светящемся центре я рассмотрела девушку, как две капли воды, похожую на меня. Даффи, одетая в мои джинсы и рубашку, сновала по моему магазинчику. Деловито что-то записывала на криво вырванном из моего блокнота листе бумаги и одновременно разговаривала по моему телефону. Вот она откинула голову и рассмеялась. Я не могла слышать, что она говорит, отчего-то звук не передавался. «Кажется, она счастлива?» — удивленно протянула я. «Теперь ты успокоишься?» — спросил Аласдер, которого я извела своими догадками о том, как там поживает бедняжка Даффи. «Вполне», — кивнула я. Госпожа Кассия взмахнула рукой, и медальон, а вместе с ним и окно в мой мир, исчезли. «Я позабочусь о том, чтобы эта вещь больше не попала в недобрые руки», — пообещала она. «Госпожа Кассия», — произнес Аласдер, — «мы приглашаем вас и всех обитателей цветущих садов на церемонию, которая состоится через три луны под сенью великого древа». Дриада чуть склонила голову. Сверкнули золотистые цветы в ее огненных волосах. «Благодарю и принимаю ваше приглашение от лица цветущих садов». Церемония оказалась восхитительной. Стоя под светом, идущим от листвы великого древа, одетые в лиловое, мы с Аласдером принесли друг другу клятвы. Его голову, как и мою, украшал венок из гиацинтов, сплетенные дриадами. Сейчас они вместе с госпожой Кассией наблюдали за церемонией. Жрец Дорий, отец Джоанны, я попросила Аласдера, чтобы церемонию проводил он, произнес положенные слова, и мы с Аласдером скрепили обряд крепким поцелуем. «Теперь ты моя», — улыбнулся он. «Элия». «Нет, это ты мой», — в тон ему ответила я. «Эльден». Лиловые цветы на великом древе распустились и благоухали. Флик носился между ветвей, на которых сидели феи, с радостным посвистыванием. Даже Ирлиры почтил своим присутствием церемонию. Мы с Аласдером понимали, что нам оказана большая честь. Лорд Освальд, полными затаенной гордости глазами, наблюдал за церемонией, сидя в принесенном для него мягком кресле. Бывшие Эйлери вместе со своими родителями стояли отдельно, с остальными придворными. «Великое древо да одарит вас своей милостью», — нараспев произнесла госпожа Кассия, первой подходя к нам. Ее зеленые полупрозрачные одежды мерцали в свете листьев великого древа. Жрец, покраснев и пробурчав что-то, поспешно отвел глаза. Я подавила улыбку. «Благодарим вас и надеемся, что вы почтите своим присутствием свадебный пир», — произнес Аласдер. Столы с угощением установили с другой стороны великого древа, и некоторые гости уже нетерпеливо переминались, зная, что повара две недели готовили свадебный пир, и он будет грандиозным. «Непременно», — откликнулась госпожа Кассия. Она взмахнула рукой, и две дриады выступили вперед, неся на вытянутых руках полупрозрачное одеяние. «Примите от цветущих садов дары. Эти одежды сшиты стражами и дриадами при свете двух лун. В них и мерцание звезд, и прохлада росы, и аромат цветущих садов». «Благодарим вас», — ответили мы с Аласдером одновременно и рассмеялись. Я кивнула ожидавшему лакею, и он вынес деревянный ящик, заполненный яркими цветами. «А это ответный дар для цветущих садов. Примите в благодарность от меня и Эльдена», — сказала я. «Цветы мне не знакомы», — удивилась Дриада. До этого момента мне казалось, что ничто не способно вызвать ее изумление. «Неужели вы сами создали их?» — я кивнула. «Первые мои эксперименты не продержались и нескольких часов, но эти цветы кажутся крепкими». Как-то ночью, когда Аласдер отсутствовал, я спустилась в сад, чтобы подышать воздухом. И пока прогуливалась между благоухающих кустов, мне пришла в голову идея создать новый, не похожий на уже существующий цветок. Встав на колени, я закрыла глаза, положила руки на траву и представила себе пышные, узорчатые лепестки пурпурного цвета. Тонкие, словно паутинка, листья и высокий стебель. А когда почувствовала, как щекочет ладони росток, едва не вскрикнула от радости. Я верила, что смогу создать цветы еще более прекрасные. Нужно лишь время. А силы у меня есть. «Благодарю вас, Элия. Мы посадим их, и цветущие сады станут еще прекрасней», — пообещала Дриада. Лакей вручил еще один дар — сундучок с крошечными нарядами и башмачками для фей и феев. Госпожа Кассия царственно кивнула, и на ее место ступил Ирлирей. Под великим древом стало тихо. Я знала, что уже завтра Альмерлин, а позже и весь Вестериоз будет гудеть, как растревоженный улей. «Протяни руки, Элия», — произнес единорог. Я выставила сложенные лодочкой ладони перед мордой единорога. Он коснулся их кончиком сверкающего рога, и в тот же миг в руках у меня оказался пузырек со сверкающей пыльцой. «Прими от меня пыльцу взамен утраченной. Если добавить щепотку в чай, она прояснит разум. А еще пыльца поможет выносить крепкого наследника Вестриоса, который у тебя под сердцем». «Но я не...» Я замолчала на полуслове и прикусила губу. В памяти вспыхнула проведенная с Аласдером ночь. Неужели тогда было зачато наше с ним дитя? «Единороги обладают даром предвидения», — шепнул Аласдер мне на ухо и уже громче сказал, обращаясь к Ирлирею. «У нас тоже есть дар для тебя, повелитель единорогов». По знаку Аласдера отдувающийся лакей вынес большую корзину, наполненную крупными лиловыми яблоками. «Благодарю. Да одарят вас своим светом две луны». Единорог поклонился, потом коснулся рогом корзины и исчез вместе с ней. Мы подошли к советнику, приняли от него поздравления, а затем настал черед Эйлери. Девушки преподнесли нам милые подарки. Вышитую картину, расписанную цветочным узором вазу, шкатулку из красного дерева, украшенную искусно вырезанной фигуркой дракона, и даже серебряную погремушку для будущего наследника Вестериоса. Эстель застенчиво протянула нам книгу в богатом переплете о великом древе, значилось на ней, и, покраснев, сообщила, что купила ее на честно заработанное серебро. После отбора девушка рассказала нам с Аласдером свою тайну. Мы решили, что Эстель вернет украденное своей госпоже и отработает уже потраченное. Аласдер нашел для Эстель место в доме наместника Альмерлина. Его дочери как раз требовалась горничная. Эстель поклялась служить ей честно. Фелиция, поджав губы, все же выдавила вполне складное поздравление. Ее отец, лорд Павирра, преподнес нам сундучок отборных жемчужин, добытых в Южном море. Трис протянула мне загадочно звякнувший деревянный ларец. «Там лучшие настойки моего папеньки», — блеснув глазами, сказала она. «Среди них нет сока огневиков», — шепнула ей на ухо Трис, когда обнимала ее. Девушка отпрянула. «Ты знаешь, что это была я? Не беспокойся, я никому не скажу». Фаворитка по распоряжению Аласдера покинула Флоренлер сразу после окончания отбора. Она уже вполне оправилась от отравления и не могла понять только одного, почему еще вчера восхищавшийся ей Эльден теперь охладел. «Спасибо», — прошептала Трис и, благодарно пожав мне руки, поспешно уступила место другим девушкам. Когда все поздравления были приняты, мы устроились за столами. У меня глаза разбегались от обилия угощений. Хотелось попробовать все и сразу. Цветочный дракончик устроился на моем плече, коготками щекоча кожу. Приглашенные циркачи развлекали гостей, музыканты наигрывали неторопливые мелодии, а над столами витали веселые голоса пирующих. К нам подлетел Фрей. Лиловая туника, перехваченная коричневым поясом, штаны и сапожки очень ему шли. Рыжие волосы Фрея, хоть и причесанные, не желали лежать аккуратно, а торчали в разные стороны. «Как насчет баллады, восхваляющей Эльдена и Элию?» Фей щелкнул пальцами, в его руках появилась новенькая лютня. Страж любовно провел по ней пальцами. Лютню подарили ему мы с Аласдером, заказав вещицу у известного в Эльмерлине мастера миниатюры. Фей налюбоваться не мог на свой новый инструмент и днями и ночами напролет сочинял все новые и новые баллады. «Лучше позволить ему спеть, если мы не хотим, чтобы в брачную ночь он прилетел в нашу спальню и мешал», — шепнула я Аласдеру, улыбнувшись. «Я все слышу», — протянул Фрей, прищурившись. «Мы с большим удовольствием послушаем балладу храброго стража», — с самым серьезным видом кивнул Аласдер. «Самого храброго стража в Вестериосе», — поправил Фрей. Проведя пальчиками по струнам лютни, запел. «Эльда на глаза, два фиалки лепестка, сердце Дафны покорили навсегда!» «Это правда?» — шепнул Аласдер. «Чистый Эльден», — подтвердила я. Фрей продолжал старательно выводить. «Под светом луны у фонтана ты неумело танцевала». «Но ведь мы танцевали днем», — напомнил Эльден вполголоса, пока Фрей, прикрыв глаза, самозабвенно пел об отсутствии у меня грации. Фрей долго не мог подобрать рифму. Так же тихо ответила я и улыбнулась, вспомнив, как нервничал фей, сочиняя балладу и боясь не успеть к торжеству. Так что танцевали мы в лунном свете. Аласдер только хмыкнул в ответ. «И в памяти пещерах, припав к его губам, о прошлом позабыл и...» «Так, баллада становится несколько опасной», — пробормотала я. «Флик!» Цветочный дракончик, словно почувствовав мое настроение, соскользнул с плеча, подлетел к Фрею и, выхватив у него лютню, с радостным посвистыванием устремился вверх, под прикрытие спасительной листвы великого древа. «Эй, козявка, ну верни инструмент!» — завопил фей, устремляясь за ним. «Ты ведь даже играть не умеешь! Да я из-за этой баллады ночей не спал! Ну, я тебя устрою, когда догоню!» Мы с Ласдером переглянулись и, не в силах сдержаться, рассмеялись. «Как думаешь, он сильно обиделся?» — спросила я, слыша, как Фрей в ветвях пытается отыскать Флика, призывая того на все голоса то лаской, то угрозами. «Придется нам все же выслушать его балладу приватно», — отозвался Эльден, привлекая меня к себе. «Как долго мы должны соблюдать приличие?» — шепнула я. «Хочешь шокировать придворных?» — широко улыбнулся Аласдер. Я шутливо ткнула его в плечо. Я имела в виду, как долго нам нужно присутствовать на перу, чтобы не вызвать осуждения. «А вы нетерпеливы, Эли?» — рассмеялся Аласдер. Приблизив губы к моему уху, он шепнул. «Обещаю, ты будешь вознаграждена за ожидание. Я безумно скучал». «Как бы не заснуть, если пир затянется?» — придворно зевнула я. «Я готов разбудить тебя поцелуем». Аласдер приник губами к моим. Ставший таким родным, сладко-свежий аромат гиацинтов кружил голову и пьянил разум. Мы оторвались друг от друга, лишь когда подтрунивания гостей стали чересчур громкими. «Завтра об этом будут говорить во всех провинциях Вестериоса», — шепнула я Аласдеру. «О том, что мы бесстыдно счастливы?» Аласдер и не думал размыкать объятия. Прижавшись к любимому, я обвела взглядом веселящихся гостей, поднимающих за нас наполненные золотистым вином кубки, посмотрела на танцующих в ветвях великого древа фей и феечек, нагоняющегося за Фликом Фрея, на улыбающегося лорда Освальда и со всей ясностью осознала, что обрела настоящий дом. Конец книги. Благодарю за внимание.